Глава 12. Твердиславичи больше не ложились. Какой уж тут сон. Мальчишки, точно дикие пчелы, облепили скалы, устанавливая всюду, где только возможно, дальнобойные самострелы. Травницы, позабыв о главном своем ремесле, варили скрепляющий камни раствор, помогая клейким соком магии. В скальных воротах возводилась настоящая крепостная стена так быстро, словно на моментальных картинках, что показывал учитель. Джиена вскоре оправилась. И как бы не хотелось остаться с неподвижно распростертым на ложе Твердиславом, двинулась во двор. Клан должен видеть свою предводительницу. Он должен знать, что не остался сирым. Правда, вмешательства почти не потребовалось. Старшие из парней распорядились хорошо, толково. Девчонки спешно собирали из давно заготовленных деталей новые самострелы. Мальчишки вовсю стучали каменными молотками. Дороги железные, горные кланы за них немалую цену просят, вот и приходится обходиться, чем есть. Ладья, прикрытые камнями и нетяжелыми бревнами гнезда для стрелков на скалах. На миг Джиена даже почувствовала себя неловко. Как же так, все без нее управили? Недобрая старуха ночь медленно влачила над застывшей землей темные непроницаемые покровы. С внезапной остротой, поняв, что раздавая направо и налево ненужные указания, она только выставит себя на посмешище, Джиена побрела к тем, кто наращивал баррикаду в проходе. Не годится ей стоять в стороне. Но, с другой стороны, и не махать же лопатой. Хотя, стоп. Дура, трижды дура. Эгей, что, застоялись или силы поприбавилось? Укорила она запарившихся от несоразмерного усердия землекопов. «Дагнер, ты-то чего? Уже лишь не сообразить, кого вызвать нужно. И от тебя, Олеся, я такого не ожидала». Тонкая, как прутик, Олеся смущенно потупилась, отводя со лба мокрые от пота волосы. И верно, как же так? Забыла, начисто забыла. Про всю магию разом забыла, ну надо ж так. «Помогай мне!» – неожиданно сорвалось с губ Джияны, вместо строгого выговора. «И остальные, все, кто умеет». Это оказалось неожиданно легко. Раньше ей, Джияне неистовой, приходилось порой объединять силы родовичей, чуть ли не превозмогая себя, и больно, и жгуче, а сейчас все словно бы потянулись ей навстречу. Она растворялась в теплом, ласкающем потоке силы, и так естественно оказалось положить руку на плечо Олесе, чего раньше Джияна не сделала бы никогда. Громадный подземный червь высунул из земли уродливую башку, сварливо поинтересовался. «Копать? Где и как?» Земляные черви были очень странными созданиями. Единственные из всех зверей они умели говорить, имея склонность к философским размышлениям. Почему и от чего великий дух даровал речь именно им, никто не знал, да, по правде, даже не задумывался. Есть такие, и все тут. Призывать их было далеко не просто, как и водных духов, одного из которых Джияна поставила на стражу в русле Ветелы. Исполнив свою службу, они долго не появлялись, и никакая магия тут уже не помогала. Обычно с червями разговаривала Джияна, но на сей раз она незаметно подтолкнула вперед Олесю, давай, мол, твой черед. И светло-русая девчонка, совсем крошечная перед змеящимися бесконечными кольцами, черно-зеленым телом, четко и бестрепетно отдала приказы. «Понятно», – меланхолично заметило чудовище, смешно разевая розоватую пасть. «И почему ты не всегда такая, Джей?» – услыхала она, уже направляясь прочь, полушепот, полувздох Олеси. Девчонка не думала, что ее могут услышать. Джияна невольно вздрогнула. «Не такая всегда? Что это значит?» – зябко передернула плечами. «Да нет, нет, ерунда. Клан не может без меня, не может без твердой руки. Это же ясно каждому. Без меня и Твердислава они что прутья в венике без связки». Минута слабости миновала. Нет, она, Джияна, не нарушит данного великому духу слова, не станет вызывать Гилви. Вообще сделает вид, что ничего не случилось. И если у этой соплячки хватит ума, она тоже не подаст виду. Ну, а если подаст или ляпнет нечто вроде «эх, и вмазал же я этой неистовой», то Гилви не спасет даже великий дух. К утру Твердиславу стало лучше. По зову Фатимы примчалась Джияна. Вдвоем они опрокинули злую немочь и погнали прочь. Вскоре по всему клану разнеслась весть, что с вождем все в порядке, и скоро он встанет на ноги. До прихода учителя оставалось уже 2 дня. А пока справили поминальную по Лизе, Конечно, она еще могла быть жива, более того, она еще могла пережить всех бывалых родовичей, но значения это уже не имеет. Для людских кланов Лизи все равно, что мертва. Что с ней теперь сделают? Конечно же, ведуны, а кто же еще мог украсть девчушку, не преминут обратить ее в какое-нибудь жуткое чудовище родовичам на погибель. Так что, быть может, Лизи еще предстоит сложить голову в схватке со своим же кланом. Такое случалось. Рассказы доходили от морских кланов. Погребальная служба делалась честь по чести. На клановом кладбище даже появился свежий холмик, чтоб душа Лизи, буди случиться, вспомнила, кто она есть, и скорее бы покинула полное злой силы тело монстра, воспарив к чертогам великого духа. Два следующих дня прошли во внешне обычных хлопотах. Джиена заправляла работами, Фатима приняла еще одни роды, Твердислав совсем оправился, то ли сказалось чародейство Фатимы с Джияной, то ли помогли отвары настойки девушек-травниц. Проклятая хворь отступила, мускулы вновь налились силой. Боль осталась, но глубоко внутри. Учителя вновь вышли встречать всем кланам. Правда, на сей раз малыши руки мыть не стали, не до того. После пролетевшего над поселком чудовища они, похоже, так и не пришли в себя. И возившиеся с ними старшие махнули рукой. В конце концов, учитель мудр, он простит. И вновь, как и в прошлый раз, фигурка в сером плаще вынырнула из-за поворота. Учитель подошел к встречающим, улыбаясь, как всегда, однако Твердиславу показалось, что губы наставника просто растянуты усилием мышцы, на самом деле ему совершенно не до улыбок. «У вас беда», — учитель обвел встречавших взглядом. «Беда», — только и смог кивнуть Твердислав. Учитель тяжело вздохнул. Его голова поникла. Лицо скрылось в тени широких полей знаменитой серой шляпы. «Хорошо», – он вновь вздохнул, – «пойдемте поговорим». Твердислав окончил свой рассказ. В домике было тихо, словно на клановом кладбище летней ночью. Учитель сидел, пригорюнившись перед остывающей чашкой горячего душистого чая, составленного Иркой-травницей из доброго десятка разных трав. Твердислав пытливо взглянул в лицо наставнику и поразился безнадежности бессильного старческого взгляда. Да ведь то, что я ему рассказал, для него словно бы и не новость. «Конечно, не новость», — внезапно сказал учитель. «Я подозревал, только не хотел пугать вас раньше времени, дорогие мои. Лизи обречена. Эту хворь не победить». «Так что же это за тварь, что утащила ее?» — не выдержала Фатима. «Я знаю этих бестий. Они служат одному очень-очень могучему чародею. Настолько могучему, что один только Исса, великий учитель, смог бы бросить ему вызов. Даже моя сила перед мощью этого волшебника – ничто, дети мои. Лизи не спасешь. Остается только смириться с этим». «Смириться?» – теперь не вытерпел Твердислав. «Да как же так? А если эта тварь каждый день начнет малышей таскать?» «Не начнет», — учитель покачал головой. «Они забирают только хворых, больных, которых уже не вылечить». «Но зачем?» — сверкнула глазами Джияна. «Если Близи ушла к великому духу, что ж, значит, такова судьба, но когда больную утаскивает этакий, неужто не ведунам? Исторгнут теперь душу, саму Лизи превратят в монстра, а говорят... Такие твари охотнее всего свой же бывший клан разоряют». Учитель дернул щекой. Твердиславу показалось, что с досадой. «Да ничего этого не будет. Успокойтесь, дети мои. Лизи, про нее можно забыть. Не вздумайте только мстить или паче того искать. Клан и так понес потери, вы нужны ему, оба. Хотя на твоем бы месте, Джей», — учитель неожиданно подмигнул девушке, — «я бы о ребенке подумал. Нельзя, чтобы от двух таких, как вы с Твердиславом, в клане не осталось бы потомства. Чтобы ваша сила досталась бы не одному лишь великому духу, понимаете меня?» Джияна неожиданно смутилась. «Да что это со мной, силы лесные?» «Сама роды принимала и помогала разродиться, когда заклятием, а когда и острым, прокипяченным в ключевой воде ножом... Малышей на руках держала, сама понимая, что здесь, в клане, у нее детей уже не будет. Может быть, там, потом на небе у великого духа, хотя кто знает, бывают ли там дети. Вдруг защемило, заныло сердце. Вспомнился малыш Альтик, которого она, Джияна, в свое время самолично вынимала из материнской утробы, объясняя при этом дрожащей Фатиме, что и как. Сероглазый, беловолосый малыш. Эдакий розовый щекастик, бегущий по траве на еще неверных заплетающихся ножках и твердящий как заклинание «Мама, мама, мама», смешно делая ударение на последнем слоге. «Подумай, Джей, подумай», — настаивал учитель. «До летучего корабля тебе совсем немного осталось. Меньше года, только-только и успеешь». Джияна опустила взгляд. Внутри ворохалось что-то теплое, незнакомое, ласковое. Вдруг до одури захотелось почувствовать на руках тяжесть детского тельца, тяжесть своего ребенка, не чужого, пусть даже тобой принятого. «Подумать надо», — с трудом выговорила она под пристальным взором наставника. «Такой ведь не сразу...» «Да нет у тебя времени раздумывать», — учитель даже всплеснул руками. Твердислав поежился. От чего-то проникновенный голос наставника казался неискренним и потому неприятным. Такое с вожаком клана случилось впервые, и он мало что не испугался. Авторитет учителя всегда был непререкаем. Он, учитель, являл собой деятельное, зримое добро, и ничего, кроме добра, от него никогда не видели. «Да уж больно страхов-то вокруг много», – неожиданно призналась Джияна. «Вон, отвечающий взбесился, на меня напал». «Ты об этом не говорила», – нахмурился учитель. «Да что тут говорить? Это перед тем, как неведомого зверя на ближнем валу завалили». Когда она закончила, учитель долго молчал. Пальцы рук его непрестанно и неприятно шевелились, точно громадные розовые насекомые. «Да что это со мной?» – с уже настоящим испугом подумал Твердислав. «Это же учитель! Учитель! Сколько раз он спасал тебя!» И Джей, и весь клан. Однако ничего не помогало. Шевелящиеся пальцы, розовые, отмытые, ухоженные, с аккуратно подрезанными чистыми ногтями. Твердислав невольно покосился на собственную ладонь, темная, почти что бурая кожа, иссеченная шрамами, взбугренная мозолями. Ногти обломаны, обкусаны, на мизинце левой руки половины ногтя не хватает. Ну да, конечно. Учитель живет совсем по-иному, ему нет нужды в поте лица гнуть спину, собирая урожай толстяков, или день-деньской гнать по лесу оленя, потому что иначе в клане будут голодать детишки. Ему нет нужды ухаживать за молочным стадом, выхаживая и выпаивая телят, чтобы, не приведи великий дух, они пали бы по осени, иначе что будет есть клан в весеннюю бескормицу? А учитель все говорил и говорил. Он объяснял, растолковывал, разъяснял, и все становилось вдруг таким простым и понятным. Ведуны решили напасть всеми силами. Их чары запутывают, сводят с ума даже те создания, которые никогда не враждовали с вами. Так и с отвечающим. Не знаю, каким именно заклинанием его опутали, но уверен, без ведунов дело не обошлось. Укрепляйте Пэкофхолм. Да, и еще Твердислав. Я бы на твоем месте попытался бы собрать общий поход кланов на Змеиный холм. Это было бы достойное дело. Не то, вдруг подумал Твердислав. Все не то. Не то, что мне надо. Почему учитель ничего не говорит о том, как победить этого злого чародея, чьи твари утащили Лизи? Разве учители не могут собраться с силами и покончить с ним? В иное время Твердислав уже повторил бы то же самое вслух. Но после битвы с летающей тварью в нем что-то изменилось. Глубоко внутри копилось смутное, пока еще неосознанное раздражение. Вот он тут учит, учит, учит, а попробовал бы сам. Чего учитель должен был попробовать сам, Твердислав, пожалуй, сейчас бы и не сказал. «А вы, учитель, вы бы вылечили Лизи?» Вдруг спросила тихо, как мышка, сидевшая в углу Фатима. «Да, наверное». «Болезнь у нее была сложная, но, наверное, я бы справился. Однако что толку теперь говорить об этом? Лизи больше нет. Ее погубитель не будет наказан? Возмездия не будет?» От волнения голос Твердислава срывался. «Пока нет. «Пока наши силы еще не столь велики, как хотелось бы, но не горюй, Твердислав. Настанет день, и соединенные силы лесных кланов сотрут этого некроманта с лица земли, а ты, пребывая на службе великого духа, увидишь все это своими глазами, я обещаю». И вновь Твердислав не поверил. Он не знал, почему, не поверил, и все тут. Охотничье чутье, помогавшее загнать зверя, предупреждало и сейчас. Тут что-то не так. О, это всесильное что-то. Неуловимое, неосязаемое, невыразимое словами. Оно все-таки есть и не дает покоя. На сей раз учитель и в самом деле задержался в клане. Скрупулезно проверил чистоту ладони у малышни, отчитал кое-кого за нерадивость. Лето идет, а задания, данные им, учителем, еще куда как далеки от исполнения. Выслушал поневоле бессвязные оправдания и горячие заверения в том, что все, с завтрашнего дня начинается новая жизнь. Вместе с Твердиславом и Джияной наставник обошел все окрестности, долго стоял над ямой возле ближнего вала, где были зарыты останки подземного зверя, ворожил над тем, что когда-то было отвечающим. Лицо учителя оставалось спокойным, речь ровной, однако Твердиславу отчего-то все время казалось, что наставник напряжен едва ли не до предела, что все его спокойствие показное. Негромкие слова скрывают страх. Учитель, похоже, столкнулся с чем-то, что и сам объяснить не мог. Замечал ли это сам учитель? Что один из лучших его учеников ловит каждый его взгляд, каждое его слово, и притом отнюдь не от восторженных чувств? Наверное, нет. Наверное, он просто забыл, что его мальчики, оттачивая охотничье мастерство, могут в один прекрасный день использовать обретенные силы против него самого. И потому Твердислав неожиданно для себя испытал немалое облегчение, когда облаченная в серый плащ фигура наставника скрылась за поворотом.